Лондонский экспресс вошел пыхтя на станцию, и из вагона первого класса выскочил маленький, сухой, похожий на бульдога человечек. Мы пожали ему руку, и я сразу увидел по почтительности, с какой Лестрад смотрел на моего товарища, что он многому научился с тех пор, как они впервые начали работать вместе. Я хорошо помнил пренебрежение, с каким практический человек относился к теориям логически мыслившего человека. «Хорошее дело?» — спросил он. «Самое крупное», — ответил Холмс. «Мы имеем в своем распоряжении 2 часа, прежде чем нам придется двинуться в путь. Я думаю, что мы можем ими воспользоваться и пообедать. А затем, Лестрад, мы прочистим ваше горло от лондонского тумана, дав вам возможность подышать чистым ночным воздухом Дартмура. Вы никогда не были там? О, в таком случае полагаю, что вы никогда не забудете своей первой прогулки в этой местности». Глава 14. Собака Баскервилей. Один из недостатков Шерлока Холмса, если только можно назвать это недостатком, заключался в том, что он чрезвычайно неохотно сообщал свои планы другому лицу до момента их выполнения. Отчасти это происходило, несомненно, от его собственного властного характера, склонного господствовать и удивлять тех, кто его окружал. Отчасти же причиной тому была профессиональная осторожность, заставлявшая его никогда ничем не рисковать. Но как бы то ни было, в результате эта черта оказывалась очень тяжелой для тех, кто действовал в качестве его агентов и помощников. Я часто страдал от нее, но никогда она так не угнетала меня, как во время нашей продолжительной езды в темноте. Впереди нам предстояло великое испытание. Мы были близки, наконец, к своему заключительному усилию, а между тем Холмс ничего не сказал. И я мог только предполагать, каков будет род его действий. У меня каждый нерв дрожал от ожидания, когда, наконец, холодный ветер, задувший нам навстречу, и темное пустынное пространство доказали мне, что мы очутились на болоте. Каждый шаг лошадей, каждый оборот колеса приближал нас к концу нашего приключения. Нашему разговору препятствовало присутствие кучера, наемного экипажа. И мы были принуждены говорить о пустяках, когда наши нервы были натянуты от волнения и ожидания. Я почувствовал облегчение от такой неестественной сдержанности, когда мы миновали дом Франкланда, и я знал, что мы уже близко от Баскервиль-Холла и от основного места действия. Мы не доехали до подъезда, а остановились у ворот аллеи. Мы расплатились с кучером и велели ему тотчас же ехать обратно в Кумб-Трассей, а сами пошли по направлению к Мерри-Питхаузу. — Вооружены ли вы, Лестрад? — маленький сыщик улыбнулся. — Пока на мне брюки, в них есть верхний карман, а пока в них есть верхний карман, то кое-что в нем находится. — Хорошо, мой друг и я приготовлены ко всяким случайностям. Вы, видимо, близко знакомы с этим делом, мистер Холмс. В чем теперь будет заключаться игра? В ожидании. Честное слово, я нахожу это место не очень веселым, сказал сыщик с дрожью, осматриваясь кругом на мрачные склоны холмов и громадное озеро тумана, спустившегося над Гримпинской трясиной. Я вижу огоньки какого-то дома впереди нас. Это Мерри-Питхаус. Конечный пункт нашего пути. Попрошу вас идти на цыпочках и говорить шепотом. Мы осторожно двигались по дорожке по направлению к дому, но приблизительно в 200 ярдах от него Холмс остановил нас. «Эти камни направо могут служить прекраснейшими ширмами», — сказал он. «Мы должны ожидать здесь?» «Да, здесь мы устроимся в засаде. Спрячьтесь в этом углублении, Лестрад. Вы бывали в доме, Ватсон, не правда ли? Можете ли вы сообщить о расположении комнат? Что это за решетчатые окна с этого угла?» «Это, кажется, окна кухни. А что там так ярко освещено? Это, конечно, столовая. Штора поднята. Вы лучше знакомы с местностью. Подползите тихонько к окнам и посмотрите, что они там делают. Но ради самого неба не выдайте им своего присутствия. Я пошел на цыпочках по тропинке и остановился за низкой стеной, окружавшей жидкий фруктовый сад. Пробираясь под тенью этой стены, я дошел до места, с которого мог смотреть прямо в незавешенное окно. В комнате находились только двое мужчин, сэр Генри и Стапльтон. Они сидели друг против друга за круглым столом. Оба курили сигары, и перед ними стояли кофе и вино. Стапльтон говорил с оживлением, баронет же был бледен и рассеян. Может быть, его угнетала мысль о предстоящем ему одиноком пути по зловещему болоту. Пока я наблюдал за ними, Стапльтон встал и вышел из комнаты. А Генри наполнил стакан вина и, прислонившись к спинке стула, покуривал сигару. Я услышал скрип двери и хрустящий звук шагов по гравию. Шагали вдоль тропинки по ту сторону стены, под которой я стоял, скорчившись. Заглянув поверх нее, я увидел, как натуралист остановился у двери какого-то сарая, стоявшего в глубине плодового сада. Раздался звук повернутого в замке ключа. И когда Стапльтон вошел в сарай, то оттуда послышался какой-то странный шум борьбы. Он пробыл в сарае не более минуты, после чего снова раздался звук повернутого ключа. Стапльтон прошел мимо меня и вошел в дом. Я увидел, как он вернулся к своему гостю, и тогда потихоньку прополз обратно к своим товарищам и рассказал им, что видел. «Вы говорите, Ватсон, что дамы не было с ними?» — спросил Холмс, когда я закончил свое донесение. — Нет. — Где она может быть, раз ни одна комната, кроме кухни, не освещена? — Не могу себе представить. Я сказал, что над Гримпинскую трясиною висел густой белый туман. Он медленно продвигался к нам и производил впечатление стены, низкой, но плотной и ясно определенной. Луна освещала его. И он имел вид большого мерцающего ледяного поля, над которым возвышались вершины дальних пиков, как бы лежавшие на его поверхности. «Он двигается к нам, Ватсон. А это важно?» «Очень важно. Единственное, что может расстроить мои планы. Но сэр Генри не должен теперь медлить. Уже 10 часов. Наш успех и даже его жизнь могут зависеть от того, выйдет ли он из дому раньше, чем туман дойдет до тропинки. Ночь была светлая и прекрасная. Звезды ярко и холодно блестели, а полная луна освещала всю местность мягким, неопределенным светом. Перед нами стоял темный остов дома. Его зазубренная крыша и трубы, резко очерченные на небе, усеянным звездами. Широкие полосы золотистого света из низких окон простирались через сад на болото. Одно из них вдруг потухло. Слуги вышли из кухни. Оставалось только окно столовой, в которой двое мужчин, хозяин-убийца и ничего не подозревавший гость, все продолжали болтать, покуривая свои сигары. С каждой минутой белая пелена, покрывавшая половину болота, придвигалась все ближе и ближе к дому. Уже первые тонкие клочки ее завивались в золотистом квадрате освещенного окна. Дальняя часть стены сада уже стала невидимою, и деревья подымались из полосы белого пара. Пока мы наблюдали за этим, туман уже окружил точно гирляндами оба угла дома и медленно свертывался в плотный вал, над которым верхний этаж дома и крыша плавали, как фантастический корабль. Холмс со страстной горячностью ударил кулаком о скалу и от нетерпения топнул ногой. «Если он не выйдет через 15 минут, тропинка будет скрыта туманом. Через 30 минут мы не в состоянии будем видеть свои руки». Не лучше ли нам передвинуться назад на более возвышенное место? Да, я думаю, это будет хорошо. Итак, по мере того, как туманный вал двигался вперед, мы отступали от него назад, пока не очутились в полумиле от дома. Между тем густое белое море с посеребренной луною поверхностью медленно и беспощадно наступало на нас. «Мы идем слишком далеко», — сказал Холмс. «Нам нельзя рисковать, чтобы сэра Генри догнали, прежде чем он успеет дойти до нас. Мы во что бы то ни стало должны удержать свою позицию на этом месте». Холмс опустился на колени и приложил ухо к земле. «Слава богу, он, кажется, идет». Тишину болота нарушали быстрые шаги. Спрятавшись между камнями, мы пристально всматривались в туманную полосу впереди нас. Звук шагов становился слышнее, и из тумана, как сквозь занавес, вышел человек, которого мы ожидали. Он с удивлением оглянулся, когда вышел в светлое пространство и увидел звездную ночь. Затем он быстро пошел по тропинке, прошел мимо нашей засады и стал подниматься по длинному склону позади нас. Он беспрестанно поворачивал голову и оглядывался, как человек, которому не по себе. «Тссс!» — воскликнул Холмс, и я услышал, как щелкнул взведенный курок. «Смотрите! Он бежит сюда!» Из середины этого медленно подползавшего туманного вала раздавались редкие размеренные хрустящие удары. Туман расстилался в 50 ярдах от нас, и мы все трое всматривались в него, не зная, какой ужас вынырнет оттуда. Я находился у самого локтя Холмса и взглянул на его лицо. Оно было бледное и торжествующее, а глаза ярко блестели при лунном освещении. Но вдруг они уставились вперед неподвижным суровым взглядом, и рот его раскрылся от удивления. В тот же момент Лестрад испустил вопль ужаса и бросился ничком на землю. Я вскочил на ноги, сжимая отяжелевшей рукой револьвер, и парализованный ужаснейшей фигурой, выпрыгнувшей на нас из тумана. То была собака, громадная, черная, как уголь, собака, но такая, какую ни один смертный никогда не видывал. Пасть ее извергала пламя. Глаза горели, как раскаленные угли, морда, загривок и грудь мерцали в темноте. Никогда свихнувшийся ум в самом беспорядочном бреду не мог бы представить себе ничего более дикого, более ужасного, более адского, чем эта мрачная фигура со звериной мордой, выскочившая на нас из стены тумана. Длинными прыжками неслась громадная черная тварь по тропинке, следуя по пятам за нашим другом. Мы так были парализованы этим внезапным появлением, что не успели опомниться, как она проскакала мимо нас. Тогда Холмс и я разом выстрелили, и ужасный рев доказал нам, что один из нас, по крайней мере, попал в цель. Однако же она продолжала нестись вперед. Мы видели, как далеко от нас на тропинке сэр Генри оглянулся. Лицо его, освещенное луною, было бледно, руки в ужасе подняты, и он беспомощно смотрел на страшное существо, преследовавшее его. Но крик боли, изданный собакой, рассеял все наши опасения. И если она была уязвима, то значит, она была смертна. И если мы могли ее ранить, то могли и убить. Никогда я не видывал, чтобы человек мог так бежать, как Холмс бежал в эту ночь. Я считаюсь хорошим бегуном, но он опередил меня настолько же, насколько я опередил маленького сыщика. Пока мы бежали по тропинке, мы слышали непрекращающиеся крики сэра Генри и низкий вой собаки. Я видел, как животное вскочило на свою жертву, повалило на землю и потянулось к горлу. Но в этот самый момент Холмс выпустил 5 зарядов своего револьвера в бок свирепой твари. Издав последний предсмертный рев и злобно щелкая зубами в воздухе, она повалилась на спину, неистово дергая всеми 4 лапами, а затем бессильно упала на бок. Задыхаясь, подбежал и я и приставил свой револьвер к страшной светящейся голове. Но бесполезно уже было спускать курок. Исполинская собака была мертва. Сэр Генри лежал без чувств. Мы разорвали его воротник, и Холмс прошептал благодарственную молитву, когда оказалось, что на шее нет никакой раны и что мы поспели вовремя. Веки нашего друга уже начали подергиваться, и он сделал слабую попытку шевельнуться. Лестрад влил баронету в рот немного водки из своей фляжки, и тогда на нас уставилась пара испуганных глаз. — Боже мой! — прошептал он. — Что это такое было? Царь небесный, что это такое было? — Что бы оно ни было, оно теперь мертво, — ответил Холмс. — Мы навеки уложили ваше родовое привидение. Тварь, распростертая перед нами, одними своими размерами и силою была страшна. Это была не чистокровная ищейка и не чистокровный мастиф, а помесь этих двух пород, худая, дикая и величиною с маленькую львицу. Даже теперь, в покое смерти, из громадных челюстей точно капало голубоватое пламя, и маленькие, глубоко посаженные свирепые глаза были окружены огненным сиянием. Я опустил руку на сверкавшую морду, и когда отнял ее, то мои пальцы тоже засветились в темноте. «Фосфор», — сказал я. «Да, простой препарат фосфора», — подтвердил Холмс, нюхая мертвое животное. «Он не имеет никакого запаха, который мог бы препятствовать чутью собаки. Мы очень виноваты перед вами, сэр Генри, тем, что подвергли вас такому испытанию. Я ожидал встретить собаку, но не такую тварь, как эта. К тому же туман не дал нам времени принять ее. Вы спасли мне жизнь, подвергнув ее сначала опасности. Чувствуете ли вы себя достаточно сильным, чтобы встать? Дайте мне еще глоток водки, и я буду готов на все. Так, теперь не поможете ли вы мне встать? Что вы намерены делать? Оставить вас здесь? Вы непригодны для дальнейших приключений в эту ночь. Если вы подождете, то кто-нибудь из вас вернется с вами в Баскервиль-Холл. Сэр Генри пробовал двинуться, но он все еще был страшно бледен, и все члены его дрожали. Мы подвели его к скале, около которой он сел, весь дрожа и закрыв лицо руками. «Теперь мы должны вас покинуть», — сказал Холмс. «Нам следует довершить свое дело. И тут важна каждая минута. Мы установили факт преступления. Остается схватить преступника. 1000 шансов против 1 застать его теперь дома», — продолжал Холмс, когда мы быстро шли обратно по тропинке. «Выстрелы, наверное, дали понять ему, что игра его проиграна». Мы находились довольно далеко, и туман мог заглушить звук выстрелов. «Можно быть уверенным, что он следовал за собакой, чтобы отозвать ее. Нет-нет, он наверняка исчез. Но мы все-таки обыщем дом, чтобы вполне удостовериться». Парадная дверь была отперта. Мы бросились в дом и перебегали из комнаты в комнату, к удивлению встретившего нас в коридоре шатавшегося от старости слуги. Нигде не было освещения, кроме столовой. Но Холмс снял лампу и не оставил ни одного угла в доме неисследованным. Нигде не было признаков человека, которого мы искали. Но в верхнем этаже дверь одной из спален была заперта на ключ. — Тут есть кто-то! — воскликнул Лестрад. — Я слышу движение. Откройте эту дверь! Изнутри доходили до нас слабые стоны и шуршание. Холмс ударил ступней в дверь как раз над замком, и она открылась настежь. С револьверами наготове мы все бросились в комнату. Но в ней не было никаких признаков отчаянного и отъявленного негодяя, которого мы ожидали увидеть. Вместо этого нашим взором представилось нечто столь странное и столь неожиданное, что мы несколько секунд смотрели с удивлением. Комната имела вид маленького музея, и по стенам были расставлены целые ряды ящиков со стеклянными крышками, наполненных коллекцией бабочек и мотыльков. собирание которых составляло развлечение этого ученого и опасного человека. В середине комнаты стояло вертикальное бревно, подведенное тут когда-то для поддержки поеденных червями балок, на которых держалась крыша. К этому столбу была привязана фигура, настолько тесно обернутая и закутанная с головою простынями, что на первый взгляд нельзя было разобрать, мужчина это или женщина. Одно полотнище обхватывало голову и было прикреплено к столбу. Другое покрывало нижнюю часть лица, и над ним два черных глаза, полные выражения горя, стыда и ужасного вопроса, пристально смотрели на нас. В одно мгновение разорвали мы все узлы, и миссис Стапльтон свалилась на пол. Когда ее красивая голова упала ей на грудь, я увидел вокруг ее шеи отчетливый красный знак от удара плетью. «Животное!» — воскликнул Холмс. «Лестрад, давайте сюда свою фляжку. Посадите ее на стул. Она упала в обморок от жестокого обращения и слабости». Она снова открыла глаза. «Спасен ли он?» — спросила она. «Убежал ли он?» «Он не может убежать от нас, сударыня». «Нет-нет, я говорю не о муже. Сэр Генри, спасен ли он?» «Спасен». «А собака?» «Убита». Она издала глубокий вздох облегчения. «Слава Богу! Слава Богу! О, негодяй! Посмотрите, что он сделал со мной!» Воскликнула она, засучивая рукава, и мы с ужасом увидели, что руки ее были все в синяках. «Но это ничего. Ничего. Он истерзал и осквернил мою душу. Я все могла выносить. Дурное обращение, одиночество, жизнь, полную разочарований. Все, пока могла питать надежду, что он меня любит. Но теперь я знаю, что была только его орудием и что он обманывал меня». «Видимо, вы не относитесь к нему доброжелательно», — сказал Холмс. «Так откройте нам, где его найти. Если вы когда-нибудь помогали ему делать зло, так теперь ради искупления помогите нам». «Есть одно только место, куда он мог убежать», — ответила она. «В самом центре трясины существует на острове старый заброшенный оловянный рудник. Там он держал свою собаку, и там же он приготовил себе убежище. Туда только и мог он скрыться». Стена тумана упиралась в самое окно. Холмс поднес к ней лампу. «Посмотрите», — сказал он, — «никто не мог бы сегодня найти дорогу в Гримпинскую трясину». Миссис Стапльтон рассмеялась и захлопала в ладоши. Глаза ее разгорелись свирепой радостью. Он мог найти дорогу туда, но оттуда — никогда. «Как может он сегодня ночью увидеть вехи? Мы вместе с ним расставляли их, чтобы наметить тропинку через трясину. Ах, если бы я только могла сегодня вынуть их! Тогда он был бы в ваших руках». Для нас было очевидно, что всякое преследование будет тщетно, пока не рассеется туман. Мы оставили Лестрада охранять дом, а сами отправились с баронетом в Баскервиль-Холл. Нельзя было уже больше скрывать от него историю Стапльтонов, но он мужественно вынес удар, когда узнал истину о женщине, которую любил. Однако же приключения этой ночи потрясли его нервы, а к утру он лежал в бреду, во власти жестокой горячки, и доктор Мортимер сидел около него. Им суждено было сделать вместе путешествие вокруг света, прежде чем сэр Генри стал снова тем здоровым, бодрым человеком, каким он был, пока не сделался хозяином злосчастного поместья.